Глава 19. Не успел Герман подъехать к университету, как позвонила Ярина. Быстро пролепетала, что они с девочками решили сходить в кафе-бистро. Отменили последнюю пару. Почему бы не воспользоваться случаем, не провести время в приятной компании? «Сейчас подойду», — сказал Герман. Вернее, поставил в известность. Ярина довольно прыснула в трубку. «Отлично, подходи», — и продиктовала адрес. Кафе оказалось сетевым бистро с незамысловатым, недорогим меню. Завтраки, бизнес-ланчи, суши-сеты, пицца, простенькие морепродукты из заморозки. Напротив каждого наименования красовалась цифра БЖУ. Примечание. БЖУ – белки, жиры, углеводы в рамках суточной калорийности. Совсем молоденькие девушки, бывшие школьницы, в силу возраста зачастую несуразные, были точно так же озабочены лишним весом, как и их старшие подруги по несчастью. Неплохой маркетинговый ход владельцев, несмотря на то, что блюда, подаваемые там, не могли считаться ни вкусными, ни тем более полезными. Впрочем, что студентам нужно? Девчонкам – пресловутые БЖУ, парням – есть больше и сытнее, их растущие организмы требовали не еды, а жрачки, безразлично, сколько в ней содержится жиров и углеводов. Последнее Герман помнил отлично. Было время, когда и он не гнушался шаурмой в сомнительном с точки зрения санитарных норм ларьке. «Привет», — поприветствовал Герман девчонок за столиком Ярины, уже знакомых ему Аню, Иришку и, конечно же, Лану Светлану. Без причудливой смеси колобка, лягушонка и секси-красотки никуда. В этот раз она оделась скромнее, однако щедро расстегнутая блуза рубашечного кроя демонстрировала грудь совсем не девичьих размеров и силиконовые лямочки лифчика, которые впивались в плотненькое мясцо. «Здравствуйте!» – ответил нестройный хор звонких голосов. «Что здесь можно пожевать?» – решил не привередничать Герман. Во-первых, действительно был голоден. Во-вторых, изображать аристократа голубых кровей перед ссыкухами 18 лет от роду желания не возникало. Достаточно с него протокольных мероприятий. Хотелось расслабиться. «Салат с кальмаром на гриле». Кокетливо, с нарочитыми нотками томной неги и присыщенности протянула Лана Светлана, едва не заставив Германа заржать на весь зал. «И мидии. Беломорские, я надеюсь», — напустил важность Герман, глядя на якобы соблазнительно приоткрывшую рот Лану. «Мать ее за ногу, Светлану!» «Конечно», — уверенно произнесла та, которая в жизни не отличила бы чилийских мидий от беломорских. «А мне здесь гороховый суп нравится», — вступила в диалог Аня. «Пельмени вкусные, котлеты по-домашнему». «Вареники с сыром», — добавила Иришка. Одним словом, фитнес-меню глазами первокурсниц. Герману оставалось лишь улыбаться в ответ на непритязательные вкусы подружек Ярины. Вспомнилась Ангелина и ей подобные, вечно бегающие по меню взгляд в поисках чего бы съесть, чтобы лишняя калория не осела на рабочем инструменте – теле. Потому на их тарелках обычно красовались три пера петрушки и мелко наструганная ботва свеклы. В итоге Герман неплохо пообедал, было вполне съедобно, пожалуй, даже вкусно, да и компания, можно сказать, приятная, вернее, занятная. Иришка с интересом поглядывала на Германа, словно хотела что-то сказать или спросить. Лана Светлана с видом светской львицы ковырялась в несчастных мидиях. А про Аню даже подумать нечего. Девчонка и девчонка, тихая какая-то, домашняя, сразу видно, хорошая, правильная. И, конечно, Ярина, его солнечное наваждение, тепловой удар среди хмурой осени. «Нам пора», — Иришка обратилась к Лане Светлане, бросила выразительный взгляд на телефон. «Потом...» Протянула в ответ смесь лягушонка с роковой красоткой, не забыв сложить пухленькие губы буквой «О». «С ума сошла? Глеб Сергеевич ждать не станет. Вылетишь!» «Прям!» — абсолютно непосветски кинула Лана Светлана, небрежно взмахивая пухленькой ладошкой с короткими толстенькими пальцами. «Пойдем!» — подорвалась Иришка, дергая подругу за рукав. Пришлось той встать, со старанием детсадовца изобразить барскую вальяжность и все-таки покинуть помещение, бросив на прощание красноречивый взгляд на Германа. Мол, смотри, кого упускаешь. Умница, красавица, в мидиях разбирается. Представительница высшего света из поселения Верхняя Пентюховка. Испанский стыд. Поймет ли когда-нибудь это недоразумение, насколько нелепо, глупо, даже пошло выглядит в глазах 33-летнего мужика, что повидал в своей жизни и постели таких красавиц, от которых захватывало дух не у одной сотни представителей сильной половины человечества. — А вам, Глебу Сергеевичу, не нужно? — обратился Герман к оставшимся подружкам, когда Иришка и роковая соблазнительница из Пентюховки скрылись за дверями. — Мы сразу сдали коллоквиум, — отозвалась Аня. — Это ты сразу, — вставила Ярина. — Подумаешь, ты со второго раза. В тот же день, значит, сразу, — подбодрила Аня Ирину. Герман знал, учеба Ирине дается с трудом. В элитной школе было углубленное изучение любых предметов, которые пожелает учащийся. Хоть Цугарубен. Примечание. Цугарубен – редкий диалект японского языка. Официальным языком Японии является хёдзюнго. Ярина в свое время выбрала биологию, химию, математику. Это позволило поступить на бюджет. Предметы ведь не становились от этого легче. Откровенно говоря, для Германа оставалось непонятным направление, выбранное Яриной. Просто любовь к животным или за ее решением что-то стоит. Ярина выскочила попудрить носик. Герман невольно напрягся. В памяти были живы воспоминания об инциденте с Елисеем, чтоб ему пусто было царевичем. Была бы воля Германа, запер бы Ярину дома, а для верности поставил бы пару охранников у каждой двери. Только девочке нужно взрослеть, вливаться в социум, строить жизнь, как посчитает нужным. Благо, возможности имеются. Аня глянула вслед подружке, перевела взгляд на Германа, резко покраснела и выпалила. «Я хотела поблагодарить за то... за... в общем, за тот случай». Герман успел забыть, как отправлял на такси полуобморочное тело, предварительно убедившись, что его встретят на улице родители. Слишком много событий потом последовало, чтобы помнить конфуз малявки первокурсницы. «Не стоит благодарности», — улыбнулся в ответ Герман. «В следующий раз будь осторожней». «Да уж», — выдохнула Аня. «А еще...» — она ненадолго замолчала, потом продолжила. «Мы тогда все поняли, что вы с Яриной не брат с сестрой. То есть у вас отношения не как у брата с сестрой. Вернее, вот как?» Герман невольно поднял брови. Обсуждение нюансов его личной жизни никак не ожидал. Впрочем, чему удивляться? За несколько дней после событий в клубе только отлученные от социальных сетей не обсудили события в семействе Глубоких. Благо, в этот раз обошлось без ток-шоу и экспертного мнения. А через короткое время волна сплетен и вовсе стихла, не превратившись в шторм. «Я Ирине не говорила». Герман обратил внимание на то, что Аня единственная из ее новых подружек называет Ярину полным именем. Именно так, как за 5 лет привыкла представляться та. «Она расстроится, а так, может, и не узнает», — быстро добавила Аня. «Лана треплет языком, что Ярина встречается с собственным братом». Здесь девушка явно смягчила выражение, постеснявшись произнести грубость. А вчера она ходила в деканат по поводу ее аморального поведения. — Чего? — уставился Герман на Аню. — Аморального поведения, — протараторила собеседница. — За аморальное поведение могут исключить. Это записано в уставе университета. — Бред, — опешил Герман. — Самый настоящий шизофренический бред. На дворе 21 век, пора победившего капитализма со звериным оскалом, новой этики, когда даже самые продвинутые слои населения уже не в состоянии с уверенностью сказать, что толерантно осуждать, а что нет. Аморальное поведение? Аморальное, черт его дери, поведение? «Ярина мне рассказала, что вы не родственники», — продолжала Аня. «Просто так, не потому, что знает о сплетнях, а остальные не знают. Еще и деканат». В сердцах она махнула рукой. Тут же отодвинулась, схватила оставшийся кусочек булочки, пустую чашку и сделала вид, что допивает чай. Вернулась Ярина, и Аня, не моргнув глазом, соврала. Мама звонила. Папа бесится, что у меня до сих пор нет дома. Я побегу». «Пока», — сочувственно кивнула Ярина. «До свидания», — скинув оцепенение, попрощался с Аней и Герман. «У нее папа подполковник МЧС. Ужасно строгий», — пояснила Ярина. «Аню после того раза под домашний арест посадили. Она перед началом пар отцу селфи скидывает, что в институте. Представляешь?» «Не очень», — честно признался Герман. А следом добавил. «Просто так, чтобы отвлечься от скачущих, как блохи, мыслей. Может, тебя тоже посадить под домашний арест? Будешь мне селфи с пар скидывать?» «Я не прогуливаю», — возмутилась Ярина. «Да так искренне». «Зацеловал бы, не сходя с места. Затискал». «Меня не прогулы интересуют, а парни рядом. Есть у вас в группе парни?» «Они страшные и глупые», — вырвалось у Ярины. А потом чем-то синим-синим, лукавым сверкнули глаза, заставляя Германа улыбаться, едва не щурясь от удовольствия, как кот на солнце. «На самом деле есть парень с 4-го курса, и в него все девушки влюблены. Максимом зовут. И вчера он уступил мне место в столовке». Засранка победно глянула на Германа, а после еще показала кончик языка. «Вот ягоза. Пройтись бы ремешком по круглой аппетитной попке, а лучше трахнуть, чтобы и имя Максим забылось, и мысли, что взрослого старшего брата можно дразнить».